Именно поэтому Драго снял для своего проживания огромный трехэтажный особняк в центре Петербурга. Это стоило ему астрономическую сумму, но Джеймса это не волновало. Это всего лишь деньги, жалкие, не имеющие смысла бумажки. Для него они ничего не значили. После окончания вечера искателей он проводил Анастасию Меньшову до петербургской резиденции ее рода, а затем отправился домой. Только он переступил порог, как почувствовал, по телу растекается знакомый жар. Это его отец и глава рода, Тобиас Драго, пытался с ним связаться через ментальную связь. Делать нечего, нужно отвечать. «Здравствуй, отец». Перед его мысленным взором возникло мрачное лицо Тобиаса. «Здравствуй, сын. Ты сделал хорошую работу. Твой брат отомщен». Джеймс не удивился. У отца везде были шпионы, и он всегда был в курсе событий. «Спасибо, отец. Но я сделал это не один. Барон Ястребов. Он убил одного из убийц. Я знаю, это недоработка. Ты должен был покарать обоих. Но это не страшно. Ты совершил другую ошибку, куда более опасную. Тебя заметили у штаба калейдоскопа. Как это могло случиться?» Джеймс скрипнул зубами. «Типичный отец. Чтобы расслабить собеседника, он всегда начинает с похвалы. Ну а затем сразу бьет в больное место. Меня охватил гнев. И я спешил. Сильная маскирующая техника могла меня отвлечь. Поэтому я ограничился минимальным покровом. И ошибся». Тобиас произносил каждое слово, как будто выносил приговор. «Теперь на тебя обратят внимание. А ты знаешь, нам это нужно меньше всего». «Да, отец, я понимаю. Было бы странно, если бы ты не понимал таких элементарных вещей». Голос Тобиаса стал похож на раскаты грома. «Этот Ястребов, что он знает?» «Ничего, отец», Джеймс ответил без единого сомнения. Относительно этого барона у него были кое-какие подозрения, но обвинения были слишком серьезными, и вываливать отцу непроверенную информацию он не собирался. «Хорошо, проследи, чтобы так оставалось и дальше. Ястребов не должен стать проблемой». «Да, отец, и еще, я поговорю с князем Меньшовым. Ждать не имеет смысла. Свадьба должна состояться в ближайшее время». Тобиас произнес последние слова с особым нажимом. «Последние. Больше никаких необдуманных действий. План близок к исполнению. Мы не имеем права ошибиться». На этом Тобиас прервал сеанс связи. Джеймс посмотрел на свои руки. Пока они разговаривали, он, сам того не замечая, руками разорвал обивку дивана. Кажется, не ошибиться будет сложнее, чем он ожидал. Дар следопыта в моем мире считался одним из самых сильных, и уж точно самым редким. Им обладал в лучшем случае один человек на миллион. До того, как я создал орден и объединил почти всех следопытов, поиск и инициация новичков проходили кое-как. Знания старых следопытов переходили молодым от учителя к ученику. Но это случалось редко. Старики не желали делиться знаниями. А если даже старый следопыт желал обучать, появлялась другая проблема. Очень небольшое количество молодняка было способно дойти до конца обучения. Бесконечные тренировки, изнуряющие ритуалы, сражения с людьми и монстрами, многомесячные экспедиции в самые опасные места мира. Если до финала обучения и получения звания следопыта доходило хотя бы четверть учеников, то это уже можно было назвать настоящей удачей. Когда я создал свой орден, то сразу занялся поиском новых следопытов. Я ввел свои знаменитые правила, хотят они или нет, но теперь следопыты были обязаны обучать новичков. Лишь беря учеников, следопыт мог подняться на вершину иерархии ордена. Чтобы упростить поиск, я составил перечень признаков дара. Юноша или девушка, обнаружившие у себя как минимум половину этих признаков, были обязаны прийти в орден для проверки и инициации. Принятые мной меры изменили все. Число учеников выросло в разы, так же как и качество их обучения. Мы со старейшинами разработали особые методики, и результаты юных следопытов стали стремительно расти, а смертность во время обучения, наоборот, падать. Разумеется, назвать обучение в ордене простым невозможно. Нагрузки были за пределами человеческих возможностей. Признаю, мы были грубы и даже жестоки, но мы помогали каждому, кто обладал даром, раскрыть весь свой потенциал. Всего за несколько десятков лет орден обрел невероятное могущество, и во многом это была заслуга вчерашних учеников, нынешних молодых следопытов. Я сам, лично, нашел и обучил многих и многих. В хрониках Земли не было ни единого упоминания о следопытах, даже крохотных намеков на кого-то с подобным даром. И я совершил ошибку. Я поверил книгам и архивам и не пытался искать себе подобных. Просто принял как факт, что таких, как я, в этом мире нет, и ошибся. Теперь я начинал понимать, Как так получилось? Дар следопыта встречался и на Земле, но только он был еще более редким, чем на моей родине. Он не получил распространения, и ни один следопыт так и не сумел пройти инициацию, окончательно обретя полную мощь. И тот факт, что носитель такого уникального дара оказался совсем рядом со мной, иначе как невероятной удачей это было и не назвать. Все это время, практически с первой встречи, Сергей Плотник демонстрировал явные признаки наличия дара. Он проявил невероятную наблюдательность, когда единственный из группы сумел заметить мое перемещение через дверь в улье. Благодаря врожденной интуиции он чувствовал опасность и знал, где и что происходит, а иногда предвидел события еще до их совершения. Ну а главное, он видел энергетические следы и безошибочно ориентировался в самых запутанных лабиринтах. Именно так он сумел вывести нашу группу из устроенной муравьями и саламандрами ловушки. Да он сам сказал мне, что просто чувствует, куда нужно идти. Такую фразу мог произнести только истинный обладатель дара следопыта. Но я настолько уверился, что подобных мне здесь нет, что заметил это только сейчас. Ха, следопыт ошибся. Кыш не сумел воздержаться от комментария. Ходишь все время такой важный, а тут взял и проглядел. О, смелое решение. Молодец. Похвалил его я. В смысле? Дракоша смутился. Следопыт, Кыш тебя не понимает. На что это Кыш решился? Ну как на что? На диету. Ты же сейчас мне прямо сказал, что хочешь кушать поменьше и предлагаешь сократить тебе рацион. А я простой человек, что мне сказали, то и делаю. У моего питомца часто бывали проблемы с пониманием иронии, но в этот раз скрытый смысл он прочитал верно. Вечно ты так, следопыт, как что не нравится, так сразу предлагаешь лишить Кыша еды, а нечего пытаться меня подкалывать. Не забывай, у меня есть на тебя меры воздействия. Дракон на несколько секунд задумался. Ладно, следопыт, Кыш тебя понял. Давай уже заканчивай, что ты там ищешь. Этот плотник, сильный, он сопротивляется воздействию Кыша. Очень сложно держать его в ментальной технике. Конечно, сильный, он же будущий следопыт. А мы, ребята, на промах. Дракончик отвлек меня от самого главного. Найти дар было важной, но все-таки самой простой частью работы. Теперь мне предстояло определить потенциал плотника и начать процедуру пробуждения. Я обратился к своим энергетическим запасам и осторожно потянулся к дару. Сердцевина дара плотника располагалась там, где и должна была быть, в районе живота, прямо под солнечным сплетением. Почувствовав направленный мной импульс, дар отозвался и раскрылся передо мной во всей своей красе. Я улыбнулся. Все было так, как я и ожидал. Развитая интуиция, обостренные даже сейчас органы чувств и явная предрасположенность к предвидению. Последнее и вовсе было редкой индивидуальной способностью. У меня, например, ее практически не было. Чувствительность к энергетическим потокам тоже оказалась великолепной, так же как и физические возможности. Плотник и сам по себе был весьма физически развитым тренированным бойцом, но дар мог вывести его на совершенно другой уровень. А вот предрасположенность к использованию голоса, взгляда и созданию тотемов у него была крайне низкая. Думаю, я даже могу это объяснить. Индивидуальные особенности следопыта часто завязаны на его личность. Я, например, от природы не только люблю подраться, но и совсем не дурак схитрить, то есть обмануть или заставить другого человека сделать то, что мне нужно. Поэтому у меня развиты как физические способности, так и ментальные. А вот плотник, наоборот, парень честный и прямой. Хитрить и выкручиваться – не его конек. Поэтому и с использованием ментальных способностей следопыта у него будет туго. С чем я не мог разобраться, так это со склонностью к созданию ловушек, меток и иных энергетических конструктов следопытов. В этом плане у плотника все было неопределенно. Может, он будет в этом хорош, а может, не сможет создать даже простейшую парализующую ловушку без специальных свойств. Все может быть. Короче говоря, результатами осмотра я остался удовлетворен. Потенциал у плотника отличный. Великим следопытом, таким как я или мой учитель Черный Ястреб, он, конечно, не станет. Но нормальным середняком или даже чуть выше, вполне. А уж под моим опытным руководством у него и вовсе открываются такие перспективы. Кстати, насчет перспектив. Я ударил себя ладонью по лбу. Вот тебе и великий следопыт. Едва не упустил самое важное. Плотник отличался от тех следопытов, что я обучал раньше. Он же, в конце концов, был еще и магом. Это делало его потенциал еще выше. Я на собственном примере доказал, что сочетание магии и дара следопыта – убойное сочетание. Я сконцентрировался на магических способностях плотника и нахмурился. Раньше я к нему практически не приглядывался. Он был для меня одним из многих. Честно говоря, своей способностью появляться когда не надо он меня достаточно сильно раздражал. Да и вообще, он сообщил Пожарскому о том, что видел меня в улье. Пользуясь этим, Волчаров едва не отстранил меня от экзамена. Сейчас я понимал, что делал он это не со зла. Парень он нормальный, но только чересчур уж честный и ответственный. Увидев меня в улье, он просто не сумел промолчать. По указанным причинам я его магические способности не исследовал, и только сейчас понял, что они крайне скудны. У него был всего лишь 11-й ранг, из 12, без перспективы когда-либо его повысить, и это в 30 лет. Для обладателя таких скромных магических способностей он весьма неплохо продвинулся в карьере и даже сумел стать искателем, и не простым, а командиром отряда, совсем маленького, входящего в самые незначительные бреши. Но все-таки это тоже результат. Наверное, дело было в даре следопыта. Даже зачаточный и совсем не развитый, он все равно выделял плотника из всех остальных. Ну а теперь, когда за него возьмусь я, у него начнется совсем другая жизнь. Человек, а ты уверен, что он захочет становиться следопытом? Кыш говорил осторожно, не пытаясь меня задеть. Пушистый понял, что я настроен серьезно и не прощу очередной попытки меня подколоть. Слова питомца заставили меня задуматься. В моем родном мире быть следопытом означало принадлежать к элите. Да молодняк был готов глотки друг другу рвать за место в ордене. Но на земле дар следопыта был неизвестен. А значит, мне придется все объяснять плотнику с самого нуля. И совсем не обязательно он захочет ко мне присоединиться. А, если быть уж совсем честным, мне было нужно, чтобы он стал одним из нас. В ту же секунду я почувствовал ментальный импульс черепаха, а следом за ним услышал недовольный голос дракона. «Следопыт, тебе что, не хватает нас? Тебе нужен кто-то еще? Вы, ребята, отличные союзники. Но еще один следопыт. Это все меняет. Особенность следопытов заключалась в том, что вместе мы становились сильнее. И дело не в количестве. Наши энергии, находясь рядом, увеличивались. Расти, находясь в компании себе подобных, становилось в десятки раз проще. Именно поэтому я и создал орден. Если плотник присоединится ко мне, то я гораздо быстрее вернусь к прежнему уровню. Ну и к тому же мне не помешает сильный и надежный союзник. Довольно гадать, нужно просто взять и поговорить. Кыш по моему приказанию завершил сеанс ментальной магии. Плотник очнулся и удивленно заморгал. Ястребов, что это было? Муравьи все-таки загнали нас в засаду? Нет, муравьи тут ни при чем. Мы в безопасности, и нам нужно поговорить. Поговорить? О чем? Плотник непонимающе на меня посмотрел. Он поморщился. Максим, прошу прощения, но, может, в следующий раз? Я странно себя чувствую. Именно это мне и было нужно. Ощущаешь, что внутри разгорается пожар? Верно. А еще твои органы чувств обострены. Звуки кажутся слишком громкими, запахи резкими, одежда колит кожу. Да и мышцы вдруг как будто налились силой. Я все верно сказал? Да. Плотник выглядел немного ошалело, и в глазах пляшут какие-то разноцветные пятна. А, совсем забыл. Это энергетические следы. Ты пока видишь их нечетко и не умеешь их читать, но это поправимо. Инициация, немного обучения, и все станет намного легче. Это что? Какая-то ментальная магия. Он подозрительно прищурился. Нет, дело в том, что у тебя есть дар следопыта. Ты и раньше его чувствовал, только не так ярко. А сейчас он отреагировал на мой импульс. Какой еще дар следопыта? Я о таком никогда не слышал. Сейчас я все тебе расскажу. Нормальный подробный рассказ занял минут 10. О том, что я пришел из другого мира, я говорить не стал. Еще чего доброго, сочтет меня сумасшедшим. А вот про дар следопыта рассказал во всех подробностях. Только подал все так, как будто это редчайшая способность, которой обладаю я один. А теперь еще и он. Согласен, звучит не очень убедительно. Но плотник был в таком шоке, что верил всему, что я говорил. Дело было еще и в том, что в нем начал говорить разбуженный мной дар. Он чувствовал со мной родство, и его уровень доверия ко мне был намного выше, чем мог бы быть при других обстоятельствах. «Максим, это все звучит очень фантастично», — честно признался он. «Согласен, бред сумасшедшего. Я легко с ним согласился. Но задай себе вопрос. Ты думаешь, что я вру? Твои инстинкты подскажут тебе правду». Он задумался. По исходящим от него энергетическим вибрациям я понял, что он обратился к дару следопыта. Он же в свою очередь активировал его интуицию. Я удовлетворенно кивнул. Он действует на чистых инстинктах, но действует верно. Именно так мы, следопыты, и живем, полностью доверяем своему дару. Плотник какое-то время стоял неподвижно, а затем уверенно кивнул. «Да, Максим, я тебе верю. Я чувствую эту штуку, этот дар, внутри себя, и всегда чувствовал. Ну и отлично. А теперь ответь на главный вопрос. Ты хочешь пробудить дар полностью и пройти этот путь до конца?» Плотник ответил, задумавшись лишь на короткий миг. «Да, Максим, я готов». Я облегченно выдохнул. Сам не заметил, но успел сильно напрячься. Все-таки от его ответа многое зависело. Очень сомневаюсь, что сумею в ближайшее время найти еще одного потенциального следопыта. К тому же такого правильного парня с принципами. Приятно слышать. Будь мы сейчас в баре, обязательно налил бы тебе кружку пенного. Это мы с тобой еще успеем. Плотник улыбнулся. С чего нужно начать? Как вообще становятся этими твоими следопытами? Сразу скажу. Процесс не быстрый, но увлекательный. Для начала нужно подготовить тебя к инициации, а затем я возьмусь за твое обучение. После него весь твой мир изменится навсегда. Ну а сейчас у нас совсем другая задача. Какая? Глаза плотника азартно сверкнули, а парень-то завелся. Представляю, что он сейчас чувствует. Когда я в первый раз полноценно почувствовал дар, то ощущал настоящую эйфорию. Ему сейчас кажется, что он может абсолютно все. Для начала нам нужно отсюда выбраться. Не торчать же в этой бреши вечно. Согласен. Я как раз знаю короткий путь. К Химере короткий путь. Предлагаю воспользоваться шансом утереть Лукачеву нос и сделать то, что не сумел сделать он. Я изложил плотнику свой план. Он легко согласился, и мы вдвоем двинулись вглубь пещер. Теперь, когда с нами не было остальных, идти было сплошным удовольствием. Плотник был отлично подготовлен и разил муравьев и саламандр уверенной рукой, и никаких сомнений, сразу чувствуется опытный искатель. Помогал ему и дар следопыта, он и раньше полагался на его слабые отголоски, сейчас дар разгорелся с новой силой, он вел его, обострял его чувства и наполнял энергией. Через все ловушки мы прорвались без единой заминки и оказались во внутренней части горной системы, прямо около вулкана. Температура здесь была такая, что даже обычный неглубокий вдох приносил боль. Пот сочился из каждой поры, а защитные артефакты грозили в каждую секунду расплавиться. Но мы не обращали внимания на такие мелочи, потому что оба одновременно увидели лавовый камень. Драгоценная реликвия, о которой так мечтал Лукачев, лежала почти у самого жерла бурлящего вулкана. Даже отсюда я почувствовал исходящую от него силу. И, конечно же, такую драгоценность охраняли. Сразу три здоровенные саламандры, в несколько раз больше тех мелких ящерок, которых мы встречали до этого. Опасные твари. Плотник быстро оценил ситуацию. Таких нахрапом не возьмешь. Нужно подготовиться и составить план. В задницу план. Стой на месте. А я покажу тебе, на что способны настоящие следопыты. Я сходу вошел в тень. Плотник вздрогнул. Я ухмыльнулся. Ну конечно, для него это выглядит необычно. Только что я был перед ним, и вдруг исчез без следа. Короткими перебежками я бросился к саламандрам. Они стояли плотно, буквально прижавшись друг к другу чешуйчатыми боками. Лавовый камень лежал между ними. Не замедляясь, я прыгнул, перевернулся в воздухе и филигранно приземлился на крошечный пятачок ровно между саламандрами. Одним движением запихнул камень в сумку и тут же рванул обратно. Эти твари поняли, что произошло, только когда я уже был в пещере. Вынырнул из тени и жестом позвал плотника следовать за собой. «Давай быстрее, сейчас они поднимут тревогу и здесь начнется нереальный кавардак». Мы вдвоем припустили по пещерам. Куда идти, мы знали, нас вели чувства следопытов. Ящерицы и муравьи пытались нас задержать, но мы перли вперед с упорством пьяницы, идущего в любимый кабак похмелиться. Остановить нас было невозможно. Мы промчались так быстро, что сами не заметили, как выскочили из пещер. Я огляделся и заметил наш отряд в паре сотни метров. А ну бегом отсюда. Сейчас здесь будет полный. Договорить я не успел. Они и сами все поняли. Из пещер вырвались сотни муравьев, саламандры и еще целые полчища каких-то неизвестных мне охваченных огнем обитателей бреши. Вулкан задрожал. В небо взмыло облачко пара. По поверхности заструилась сжигающая все на своем пути лава. Всей компанией мы рванули к воронке. Несколько долгих мгновений, и мы наконец-то оказались на земле. Я обвел всех взглядом и наконец-то выдохнул. Кажется, никто не пострадал. Ястребов, что ты себе позволяешь? Феликс повысил на меня голос, а его верная тигра рычала у него за спиной. Что вы там устроили? То, что ты не сумел сделать. Я выхватил из сумки лавовый камень и нарочно покрутил его у телезвезды под носом. Пусть полюбуется. Он попытался его выхватить, но у меня реакция была намного лучше. Камень исчез в сумке. Ястребов, продай его мне. Плачу любые деньги. Деньги, можешь ими подтереться. Я вежливо улыбнулся и пошел прочь. И вообще, рейд закончен. Можем расходиться по домам. Вообще-то я инструктор рейда и я решаю, когда он завершен. Моя наглость задела Феликса за живое. Наверное, с ним нужно было общаться как-то помягче. В конце концов, влиятельный в гильдии человек, с такими не принято ссориться. Но сегодня мне было наплевать. Слишком уж он умудрился меня разозлить. Если бы не я и плотник, то остальные ребята из отряда могли бы и не пережить этот день. Что меня порадовало, так это то, что остальные потянулись за мной. Кажется, все, даже восторгавшиеся Феликсом старшекурсницы, сильно в нем разочаровались. «Всем поставлю не зачет», — прокричал он нам вслед. «Не получится». Плотник покачал головой. «Я выступаю в качестве куратора рейда и могу принять решение о его завершении. И сейчас я полностью согласен с Максимом. Рейд завершен». Плотник повернулся к Феликсу спиной и пошагал рядом с нами. Выяснилось, что он приехал к Бреши на микроавтобусе Академии. Так что мы загрузились внутрь всей компании и поехали в город. На перекрестке нас обогнала красная тачка Феликса. Даже через тонированное стекло я почувствовал его обжигающий взгляд. «Ох, Максим, все же мы напрасно его разозлили». Плотник покачал головой. «Феликс звезда, у него огромная поддержка фанатов. И Пожарский к нему прислушивается. У нас будут неприятности». «Не, не у вас, у меня». Я беспечно устроился на переднем сиденье и сейчас с удовольствием потягивал из бутылки водичку. Пожалуется на всех сразу, и к организации рейда возникнут вопросы. А вот если свалит все на меня как на самого наглого, то может и прокатить. «И ты не боишься?» Лиза восторженно посмотрела на меня. «Ты знаешь, я сегодня вообще ничего не боюсь». Это была правда. Сегодня я нашел еще одного следопыта. Одна эта мысль вызывала у меня дичайший восторг, и думать о проблемах я не собирался. До Академии мы домчали достаточно быстро. Все тут же разбрелись по своим комнатам. Мы с плотником немного задержались. Я пообещал ему, что скоро начну его тренировать и тоже отправился в свою комнату. Был уже вечер. Я принял душ и уже собирался плюхнуться в кровать, когда зазвенел мой мобифон. Судя по надписи на экране, звонила Настя. «Сестренка, привет!» – поприветствовал я ее. Меня прервал ее трясущийся от рыданий голос. «Максим, помоги, папа!» «Папа сошел с ума!» Глава 7. «Что значит отец сошел с ума? В чем это проявляется?» «Ну?» – сестренка на секунду задумалась. Он кричит, ругается и еще швыряется вещами. Сначала я решил, что Настя выдумывает. Отца я знал. Самым спокойным человеком в мире его, конечно, не назвать, но и орать и швыряться вещами тоже было не в его стиле. «Может, ты преувеличиваешь?» «Нет, братишка, это чистая правда». Она не успела договорить. В телефонной трубке я услышал тяжелые шаги, а затем и голос отца. «Настя, ты где? А ну немедленно сюда, я тебе сейчас». Дальше последовало длинное предложение на 15 тирада на великолепном матерном языке, настолько забористое, что Кыш в своем убежище зажал уши лапками и тихонько завыл. «Так, значит, что-то там и в самом деле происходит. Настя, дай мне трубку, я с ним поговорю». Я услышал какое-то шуршание. Сестренка явно пыталась подсунуть отцу трубку. Тот разразился новой тирадой, а затем связь прервалась. Когда я попытался перезвонить, номер Настики был занят. Отец, Степан и тетя Роза не отвечали. Больше контактов в Сочи у меня не было. Да чтоб вами Василиск подавился. Вместо того, чтобы плюхнуться в постели как следует выспаться, я начал собираться в дорогу. «Ястребов, ты куда?» Алмазов, уже успевший благополучно заснуть, проснулся и удивленно уставился на меня. «Мы же только что вернулись из Бреши. Ты отдыхать вообще собираешься?» «Собираюсь. Но, похоже, в следующей жизни». Я отложил кинжалы, которыми сражался в Бреши, и заменил их на запасные. Даже почистить их и то не успел. «А сейчас у меня проблемы в семье». «В семье? Но ведь твоя семья в Сочи». «Ага. И ты чего? Собрался к ним? Угу. Но туда же ехать и ехать». Я поздно спохватился. «Все время забываю, что для обычных людей перемещение из Петербурга в Сочи не вопрос нескольких минут, а полноценное путешествие. Короче, не бери в голову. Одна нога здесь, другая там. Ты даже не успеешь заметить мое отсутствие. Алмазов внимательно на меня посмотрел. Ты же в курсе, что ты капец какой странный. Да, и я, кажется, начинаю к этому привыкать, потому что меня это почти не тревожит. А еще я дико хочу спать. Но если будет хорошая драка, не забудь меня позвать. Произнеся это, он действительно уронил голову на подушку и мгновенно захрапел. Я с завистью на него посмотрел. Нечестно, на его месте должен быть я. Долго жалеть себя я не собирался. Прихватил несколько артефактов и покинул комнату. Если у главы рода и в самом деле помутился разум, действовать нужно быстро, пока Настя или кто-то еще не успели пострадать. До склада с брешью я добрался, принимая максимальные меры предосторожности. Проверил, нет ли за мной слежки, а затем нырнул в воронку и через секунду оказался в Сочи. Застыл посреди полянки, сканируя поместье своими сенсорами, и почти сразу услышал приглушенный крик «Настя!». Я бросился к поместью. У входа толпилась вся гвардия рода во главе со Степаном. «Степа, что происходит?» – рявкнул я. Начальник гвардии удивленно заморгал. Явно не ожидал моего появления, но с мыслями собрался быстро. «Ваше благородие, господин Юрий бесчинствует. Весь день все было как всегда, а потом у него испортилось настроение. Он разом осушил фамильный бар и сейчас гоняется за госпожой Анастасией. А что тогда вы всей толпой делаете здесь? Почему не утихомирили отца и не защитили Настьку?» Так господин Юрий забаррикадировал дверь особой техникой. «Я одаренный слабый, с магией благородных справиться не могу». Степан развел руками. «А через окна и другие входы не пробовали?» «Пробовали, ваше благородие. Но это же ваш дом, Ястребовых. Ваш отец использовал родовые силы. Нам не прорваться». Использовав дар следопыта, я пригляделся к дому. Уж не знаю, в каком отец состоянии, но магию он и в самом деле использовал сильную, и к тому же активировал завязанные на него защитные артефакты. Степану с его слабеньким даром такую магию не развеять, даже если он будет работать над этим 200 лет, а ведь я собирался заняться его обучением, только так замотался, что напрочь забыл. Чары были сложные, и обыкновенному магу, за исключением высокоранговых, пришлось бы повозиться. Я не стал ничего выдумывать и поступил намного проще. Используя дар следопыта, отметил нужные энергетические линии, а потом просто потянул на себя нужную. В обычной ситуации так просто я бы не прорвался, боевые артефакты испепелили бы меня на пороге. Но я был Ястребовым, и дом был настроен так, что не мог нанести вред носителю родовой крови. Артефакты активировались, но атаковать меня не стали. Я ворвался в дом и, перескакивая через целые пролеты, бросился наверх. Успел я вовремя. Обезумевший отец пытался прорваться в спальню Настьки. «А ну открывай, открывай немедленно, хуже будет». Он размахнулся и ударил по двери усиленным магией кулаком. Дверь задрожала и слетела с петель. В образовавшемся проеме я увидел перепуганную Настьку. Отец бросился внутрь, но я успел его перехватить. В воздухе поймал его руку, использовал как рычаг и вытолкнул обратно в коридор. Отец уставился на меня пьяными глазами. «А-а-а, предатель, явился. Не такого приветствия я ожидал. Что здесь происходит? А ты что, сам не понимаешь?» Отец взмахнул руками. Он явно плел какую-то магию. «Это все из-за тебя. Что из-за меня? Ответь на вопрос нормально». В слова я вложил силу и использовал голос. Отец замялся. Моя магия его немного отрезвила. Я сегодня вернулся в поместье пораньше и зашел в комнату Настьки, чтобы спросить, как ее дела. А там, он махнул рукой в сторону комнаты. Я оттеснил его в сторону, заглянул внутрь и сразу все понял. Над столом летали ручки, карандаши и другие письменные принадлежности. Заклинание было несложное, но очень стойкое. Судя по энергетическому следу, левитационная магия действовала уже как минимум несколько часов. «Ну что, доигралась?» – спросил я сестру. Та виновато потупила глаза. «Я просто не думала, что он придет так рано». «Не думала она», – передразнил я ее. «С самого первого дня в этом мире я заметил у Настьки огромный магический потенциал. Для своего возраста она делала какие-то невероятные вещи, но при этом магии не обучалась. И дело было не в отсутствии денег или, например, ее нежелании. Учиться она хотела, еще как, но ей не давал отец. Подробности истории я не знал, но, как мне рассказывали, много лет назад он дал обещание своей жене, матери Максима и Настьки, что их дочь никогда не будет обучаться магии. Как истинный аристократ он был верен своему слову и нарушать его не собирался. Мне эта позиция с самого начала показалась странной. Любой дар дается не просто так. И если он у тебя есть, то твоя обязанность – развивать его на пределе своих возможностей. В случае Настики отсутствие надлежащего обучения было еще и опасно. Слишком уж талантлива она была. Если не направить ее силу в мирное русло, то магия, достигнув предела, начнет стихийно изливаться наружу, и последствия у этого могут быть самые плачевные. На занятиях по магической теории нам в академии показывали, к чему это может привести. Разрушенные дома, вырванные с корнем деревья, землетрясения и, разумеется, человеческие жертвы. Как обученный одаренный, Юрий не мог этого не знать, но данное жене обещание его настолько ослепило, что он наотрез отказывался замечать очевидное. Поэтому я даже не стал с ним разговаривать. Нашел Настике учителя, оплатил обучение и строго велел сестре скрывать свои занятия. Целый месяц она справлялась, отец ни о чем не догадывался. Ну а сегодня спалилась. Юрий вернулся домой раньше, чем обычно. Увлеченная магическими упражнениями, Настика его не почувствовала, и он увидел созданные ей чары во всей красе. Чтобы все понять, ему хватило одного взгляда. Левитационные чары, которые она применила, не были проявлением стихийной магии. Их можно было освоить только благодаря планомерному обучению. Когда он это понял, то поступил как любой человек, разочаровавшийся в себе и собственных детях. Он психанул. Результат его гнева был передо мной. Выпитый до дна бар, выбитая дверь, перепуганная Настика и застывшая в шоке охрана. Я вздохнул. Обычно я разбираюсь с монстрами, наглыми аристократами и жадным до меда драконом. Похоже, что сегодня мне предстояло поработать еще и семейным психологом. Пойдем поговорим. Я надавил на отца голосом. Ограничиваться полумерами не стал и сразу вложил максимум энергии. Кыш тоже не остался в стороне и помог мне драконьей магией. Это помогло пробить его защиту, а также немного его отрезвить. Я подхватил его под локоть и повел в кухню. Там решил окончательно привести его в чувство и сделал на основе трав из своего запаса успокаивающий отвар. Две кружки горячего напитка, несколько печенек, плитка темного шоколада, и отец был готов вникать в мои слова. Ситуацию я ему объяснил популярно. Настика – настоящий талант, маг от природы. У нее огромная сила, ты это чувствуешь. Ты не хуже меня знаешь, что будет, если не научить ее контролировать свою магию. Но, Максим, ты не понимаешь, ваша мама считала, что магия вредна, и я дал ей слово, что Настика никогда не будет учиться. Да без проблем, держи слово. Но когда она потеряет контроль над магией, ты станешь отцом убийцы. Как я понимаю, с этим тебе будет жить гораздо проще, чем с нарушенным обещанием. Юрий тяжело задышал. По его лицу я видел, он понимает, что я прав. Но принципы не уступали без боя. Его старые убеждения боролись с логикой. Он попытался спорить, несколько раз пытался ударить меня магией, но я ни шаг не отступил и победил. Ладно, согласен, пусть учится. Он махнул рукой, но только чур я найду ей учителя сам, самого лучшего. Я ничего не успел сказать, потому что посреди комнаты появилась Настика. Я знал, что она здесь, сидит в уголке, скрытая маскирующей техникой. А вот для главы рода ее появление стало неожиданностью. Он аж вздрогнул. Зато Настика пустилась в пляс. «Ура, я буду учиться. Братишка и папочка, самые лучшие». Она остановилась и хитро посмотрела на Юрия. «А в академию отпустишь?» Глава рода тяжело вздохнул. «Да, но только если поступишь на стипендию. С ее талантами Баринов введет грант специально для нее», хмыкнул я. Дальше последовал семейный ужин. И, разумеется, ели мы вкуснейшую стряпню тети Розы. Мы с Кашем успели по ней безумно соскучиться. Пока кушали, я рассказал тете Розе о встрече с ее племянницей Василисой и что мы с ней планируем открыть свой ресторан. Ой, как же я рада. Тетя Роза прослезилась. Я всегда знала, что она талантливая девочка и далеко пойдет. И ты, Максим, тоже. Когда я заговорил про дела и бизнес, то заметил, что отец снова помрачнел. Я об этом не забыл и после того, как вся еда была съедена, а с моим аппетитом это произошло очень быстро, подошел к нему. Что происходит? Одна магия Настики не могла тебя настолько разозлить, а ты все насквозь видишь. Да, отец грустно усмехнулся. Да, ты прав, в делах рода неприятности. Снова кто-то пытается на вас давить, Истомин, я нахмурился. Нет, ничего такого, тут другое. Завтра открытие наших магазинов. А мы только сегодня обнаружили, что одна из поставок оказалась бракованной. Теперь часть товара лежит на складе. Верни по гарантии. Можно, но уйдет время. Мы потеряем деньги, да и начинать с пустых полок – не лучшая тактика. Я понимал, о чем он говорит. Консультанты под руководством Артура разработали для рода новую финансовую стратегию. По ней магазины рода разделялись на две категории. Сеть из 5 магазинов работала по принципу магазинов у дома. Небольшие площади, самые востребованные дешевые товары, регулярные скидки. Должно было получиться неплохо. Ну а еще 2 магазина должны были торговать техникой. Там масштаб был посерьезнее. Род вложил весьма неплохие деньги. Артур и его парни все отлично продумали. Маркетинг работал на ура, и открытие магазинов в Сочи ждали. Пустые полки, как и говорил отец, могли серьезно подпортить ожидания. Специалистом по технике я, конечно же, не был. Даже скорее наоборот. Я очень талантливо умел ее ломать. Зато знал кое-кого, кто мог бы помочь справиться с проблемой. Давай адрес магазина. Думаю, что с этой проблемой я справлюсь. Еще недавно отец начал бы со мной спорить. Но события последних недель убедили его в том, что ко мне лучше прислушиваться. Так что спорить он не стал. Просто дал мне адрес и ключи от помещения. Мы со Степаном взяли один из автомобилей рода и поехали в магазин. Внутри все оказалось сделано по высшему разряду. Качественная техника, дорогой дизайн, грамотная расстановка товаров на полках. Парни Артура отлично поработали. У магазина и в самом деле мог быть большой успех. Нужные товары на складе я обнаружил почти сразу. Это была весьма крупная партия ноутбуков. Взял первый попавшийся и включил. Устройство проработало пару минут, а затем с тихим хлопком выключилось. При этом с уровнем заряда батареи все было в полном порядке. Со вторым ноутбуком все повторилось. Третий же, прежде чем вырубиться, вместо меню загрузки и вовсе выдал какую-то непонятную смесь из букв и цифр. Проверять остальные ноутбуки я не стал, это просто не имело смысла. Похоже, что отец был прав. «Степан, оставь меня одного», – велел я начальнику гвардии. Он кивнул и покинул магазин. Я распахнул сумку и выпустил черепаха. Мой питомец уверенно выбрался на волю и уселся на пол, ожидая указаний. «Так, смотри, задача простая, ты же у нас из техномагического мира. Пару раз ты с техникой уже справлялся. Сейчас задача аналогичная. Я хочу, чтобы ты проверил эти ноутбуки и исправил их недостатки. Все понятно?» Черепах кивнул. «Тогда приступай». Черепах деловито потрусил к ноутбукам и принялся тыкаться носом в каждый. «Следопыт, ты думаешь, этот железоголовый справится?» Мой второй питомец вынырнул из убежища и удобно устроился на столе рядом со мной. «Кыш в этом очень сомневается. У меня для тебя есть хороший совет. Не лезь в чужие дела. Ну и не ревнуй. Кто ревнует, Кыш не ревнует». Дракончик злобно зарычал. «Давай я зайду в сети, погуглю слово «ревность». Уверен, узнаешь много интересного. Мы с моим дракошей могли бы и дальше пререкаться, если бы нас не отвлек черепах. Пока мы спорили, он обошел все ноутбуки, ткнувшись носом в каждый, а затем завис, раскачиваясь на своих коротких лапках туда-обратно. Со стороны могло показаться, что страдает какой-то ерундой. Вот только я благодаря своему дару видел чуть больше. Каждый тычок носом создавал между черепахом и тезникой особую энергетическую связь. А, пройдя их все, мой железный питомец создал между ноутбуками и собой множество стойких энергетических линий. И сейчас, раскачиваясь, он изучал их все разом. Так он пытался понять проблему. А, поняв, распределил нужное количество энергии и разом качнул ее во все устройства. Ноутбуки затряслись, их экраны резко засветились. Что-то громко щелкнуло и закончилось. Черепах повернул ко мне мордочку и удовлетворенно кивнул. «Что, все?» Он снова кивнул. «В чем была проблема? В настройке или в железе?» Черепах прислал мне мысленный импульс. Оказывается, ошибка была как в программах, так и во внутренностях ноутбуков. Так сказать, комплексная поломка. Короче говоря, тотальный брак. Мой питомец исправил и то, и другое. Честно говоря, я немного прибалдел. Нет, я уже понял, что его способности в управлении техникой велики, но не ожидал, что настолько. Это выглядело настолько впечатляюще, что даже Кыш не стал спорить и пытаться принизить его достижения. А это само по себе о многом говорит. И откуда ты только такой взялся? Черепах неопределенно взмахнул хвостом. Вдаваться в подробности он, очевидно, не собирался. Кое-что показалось мне странным. Питомец двигался чуть медленнее, чем обычно, да и блеск в глазах немного поблек. Да он же смертельно устал, а я за все дни, что он ко мне присоединился, так и не выяснил, как он восстанавливает силы. Одно я знал точно, обыкновенная еда его не интересовала. «Подкрепишься?» Я протянул ему один из энергетических кристаллов из своих запасов. Отказываться черепах не стал. Ткнулся в кристалл носом и разом выпил его до дна. Этого ему оказалось мало. Он подковылял к ближайшей розетке, взмахнул хвостом и подсоединился к сети. Свет опасно замигал, но все устройства работали в штатном режиме. Спустя пару минут черепах отсоединился от розетки. Он снова был таким же бодрым, как и всегда. «Хм, кажется, я понял. Он был техномагическим существом, и поэтому силы восстанавливал как при помощи магии, так и посредством электричества. Как говорится, два в одном. Что ж, не самый дешевый способ восполнения энергетических запасов, но и не самый дорогой из возможных. Справлюсь. Главное теперь, вовремя поставлять ему энергокристаллы, а то ведь черепах гордый, будет голодать, но сам не попросит. Как думаешь, здесь есть еще какие-то проблемы с техникой?» Черепах уверенно кивнул. Ждать команды не стал и сразу приступил к работе. Он ходил по магазину, тычась носом в различные устройства. Вникать в то, что именно он делает, я не пытался. Не мой профиль. Тем более я в него верю и знаю, что хуже он точно не сделает. Кстати, про мой профиль. Я ощутил странное движение за пределами магазина. Выскочил на улицу и в самый последний момент заметил, как какой-то пацан размахивается и бросает в магазин взрывающийся артефакт. Останавливать его я не стал. То, что кто-то попытается напасть на магазин, мы предвидели заранее. Поэтому защита у всех наших предприятий была отличная. Артефакт рванул, но не сумел даже разбить витрину. Упс. Пацан поморщился и попытался сбежать. Но, сделав пару шагов, угодил в мою ловушку. Опасность почувствовал не я один. Степан тоже был здесь. Все-таки во внимательности ему не откажешь. «Ты член местной банды?» — спросил я пацана, надавливая на него голосом. «Неа», — он помотал головой. «Я так, по мелочи всякие задачки выполняю. Сегодня мне скинули бабки и велели взорвать этот магазинчик. Ну я чё, я не отказался. Кто послал? Да я не знаю. Какой-то богатый чел из Петербурга. Наверняка из благородных. Он в последнее время много чего в Сочи заказывал. Причем его не видел никто. Говорят, он никогда из дома не выходит». Мы со Степаном переглянулись. Не надо быть гением, чтобы понять, что пацан говорил про Истомина. Однако, граф параноик и не думает успокаиваться. Все так же нанимает людей, чтобы попортить мне жизнь. Вот только кроме раздражения это ничего не вызывало. Я еще какое-то время поспрашивал парня, но он оказался совершенно пуст и ничего не знал. «Ваше благородие, а вы что со мной делать будете?» — спросил он меня. «Да как обычно», — я равнодушно пожал плечами. «Убью нахрен и все». Лицо парня вытянулось. В глазах отразился страх. Я дополнительно надавил на него ужасом. Надеюсь, что это ощущение навсегда останется с ним и желание участвовать во всяких мутных делишках у него больше не возникнет. Убивать его я, конечно, не собирался. Пацан совсем мелкий, да к тому же недалекий. Он просто не понимал, что делает. Проучить его было надо, и я отправил Степана отвезти пацана в жандармерию. Сам вернулся в магазин. Черепах как раз закончил наводить здесь порядок и сейчас заряжался от сети. Я скормил ему еще один энергокристалл, и мы двинулись в другой наш магазин. Там история повторилась. Черепах прошел, проверив все устройства. Ему снова пришлось прилично поработать. Ну а мне, потратить еще один энергокристалл. Правда, совсем маленький. Нападать на магазины никто больше не пытался. Но Степан на всякий раз подстраховался и разместил у каждой точки по бойцу. Если Истомин попытается что-то сделать, то его ждет очередной провал. Время было уже позднее, и я решил не возвращаться в Петербург. Плевать на занятия в академии. Для рода завтра важный день, и я хочу быть здесь, держать руку на пульсе. Так что я отправился ночевать в свою комнату в родовом поместье. Утром проснулся раньше всех, провел утреннюю тренировку, съел все, что приготовила тетя Роза, и в компании отца отправился на торжественное открытие. Все магазины стартовали в один день. Это была идея Артура. Так он экономил бюджет. Да и в плане привлечения внимания работало отлично. Внимания мы привлекли много, и люди хлынули толпой. Первые странности я начал замечать почти сразу. Некоторые посетители вели себя необычно. Все рассматривали слишком внимательно, вертели каждый товар в руках, разглядывали каждую трещинку, делали записи. А один серьезный на вид дядька и вовсе измерял температуру воздуха. Я не выдержал и подошел к нему. «Добрый день, какие-то проблемы?» «У меня, никаких». Дядька нагло усмехнулся. «А вот у вас, молодой человек, их очень много. Нарушений у вас столько, что и не сосчитать». Он выхватил удостоверение. «Санитарная инспекция», прочитал я. «К нам начали подходить и остальные». Мелькали удостоверения. «Налоговая служба», «Инспекция труда», «Техническое агентство», «Магический контроль». Мобифон отца разрывался. Такая же ерунда происходила во всех наших только что открытых магазинах. Завибрировал и мой мобифон. Это была Лидия. «Максим, это моя вина». Голос юристки дрожал. «Ты помог нам с Денисом на вечере искателей, и теперь тебе мстит мой отец. Это его люди пытаются вас закрыть. Сожри его, Василиск». Мои слова задели Шарова-старшего, и теперь он мстил как настоящий юрист. То есть просто взял и натравил народ все возможные проверки. И этим он не ограничился. «Максим, кое-что еще». Голос Лидии стал совсем грустным. «Отозвали решение по складу. Его продажа тебе признана незаконной. Они что, хотят забрать мою брешь? Ну уж нет, этого никогда не будет. Пришло время показать, на что способен следопыт в гневе». Глава 8. Итак, подведем итог твоему докладу. Вы вошли в штаб калейдоскопа. Шел бой между людьми Бесцветного и жандармами. Помогать жандармам вы не стали и, выполняя поставленную задачу, направились во внутренние помещения. А там, ну-ка повтори еще раз, что там произошло. Руководитель агентства ликвидации аномалий, князь Евгений Ефимович Крутов, откинулся на спинку кресла. Его немигающий взгляд остановился на стоящем напротив агенте. Агент под боевым позывным бывал и полностью соответствовал своему прозвищу. В каких только передрягах бедолага не побывал. Неудивительно, что при такой работе он в свои 40 с небольшим уже был совершенно седым. Под взглядом Крутова бывалому было некомфортно, но он собрался, отбросил волнение и повторил финальную часть доклада. Оказавшись во внутренних помещениях штаба, отряд продолжил движение к предполагаемому месту нахождения Бесцветного. Вместе с тем, наши датчики фиксировали магическую активность. Кто-то двигался в том же направлении, но с другой стороны. «Кто именно, вы не видели», — уточнил Крутов. «Нет, ваше благородие, лишь ощущали странную магию». «Странную?» — глава агентства нахмурился. «Да, необычную. Ее так словами и не опишешь. Только я подобного еще не встречал». Бывал и задумчиво почесал затылок. Также наблюдались энергетические выбросы от активированных ловушек. Неизвестный их легко обходил. Гораздо легче нас. Такое чувство, что он их чувствовал. Может, он и вовсе заговоренный, бывалый. Не отвлекайтесь. Прошу прощения, ваше высочество. До кабинета Бесцветного неизвестный добрался гораздо раньше. А дальше наши датчики показали энергетическую активность за пределами нормы. Шло сражение. Судя по приборам, бойцов было трое. Причем двое были связаны необычной энергетической связью. Эта связь, вы насчет ее уверены? Крутов буравил бывалого взглядом. Так точно, ваше высочество. Наш штатный техник подготовил распечатки. Все показатели в представленном докладе. Бывалый взглядом указал на папку, лежащую на столе перед Крутовым. Принято. Что произошло дальше? Затем к трем бойцам присоединился четвертый. Его энергия тоже была крайне непривычной. По всем показателям она соответствует дракону высочайшего класса. Крутов переспрашивать не стал, лишь взглядом велел бывалому продолжать. Эти четверо устроили настоящую бойню. Мы были совсем рядом, рассчитывали пробиться к ним, но застряли в оставленных наемниками ловушках. Затем был еще один выброс, и приборы зафиксировали падение жизненных показателей двух субъектов. Бывалый, давай без этой казенщины. Крутов поморщился. Проще говоря, тех двоих с особой связью убили. Так точно, ваше высочество. Дальше следы двоих выживших потерялись. Но потому, что в кабинете Бесцветного произошла активность, мы предположили, что один из них вернулся туда. Произошел сильнейший выброс телепортационной энергии, и нас атаковала какая-то неизвестная тварь. Когда мы добрались до кабинета, живых существ обнаружено не было. Как я понимаю, кабинет был уже пуст. Оставались лишь незначительные артефакты. Судя по опустошенным полкам и разрушенным энергетическим линиям, нас опередили. Бывалый собирался продолжать, но Крутов его остановил. Последний вопрос, неизвестный, который вызвал жандармов, сообщил о похищении благородной. Вы обнаружили там следы ее присутствия? Нет, ваше благородие, ни единого. И, насколько мне известно, жандармы тоже. Капитан, у вас была важная миссия, но вы вернулись с нее ни с чем. Ты же понимаешь, что все это большой косяк, тянет на приличный выговор и лишение квартальной премии. Так точно, ваше высочество. Бывалый вытянулся по стойке смирно. Больше вопросов Крутов не задавал. Все нужное он уже знал. Кивком велел бывалому покинуть кабинет. Он еще раз пролистал доклад и откинулся на спинку кресла. Лева, что думаешь? Из тени в углу кабинета выступил его юный помощник. Как и всегда, Лев был взлохмачен, а еще очень взволнован. Евгений Ефимович, все очевидно. Неизвестный, который сообщил о похищении аристократки, использовал жандармов в качестве прикрытия. Силы калейдоскопа отвлеклись на них, а он в это время спокойно зашел через другой вход. Никакой благородной, разумеется, не было. Крутов кивнул. Пацан его приятно удивил. Он сам пришел к таким же выводам. Надо услышать этот звонок в жандармерию. Возможно, удастся понять, кто звонил. Лева, запроси у жандармов запись. Уже, Евгений Ефимович. Лев улыбался. Вы забываете, у меня же там есть знакомая секретарша. Она мне все уже направила. Только запись бесполезна. Голос механический, а номер не отследить. Неизвестный явно подготовился. Крутов еще раз уважительно посмотрел на пацана. Этот растрепанный юнец продолжал его удивлять. Ожидаемо. Слишком умно этот неизвестный сработал, чтобы так легко попасться. А что насчет того изображения, что засняли камеры на входе? Ты их уже направил в лабораторию для расшифровки? Нет, ваше благородие. Крутов покачал головой. А все так хорошо начиналось. Лев удивлял его разумными поступками, но прокололся на элементарном. Лева, это нарушение инструкций. Ты должен был сразу направить материалы в лабораторию, а ты об этом просто забыл. Евгений Ефимович, я не забыл, я не захотел это делать. Лева обиженно смотрел на Крутова. В смысле не захотел? Глава агентства задохнулся от возмущения. А смысл? Лев беспечно махнул рукой. Лаборатория будет работать минимум дня 3. Только время потеряем. Я сам взял записи, прогнал через базу. Ну плюс подключил пару проверенных экспертов. Вот, уже и результат есть. Лев положил на стол начальника стопку расшифрованных фотографий. На них изображение неизвестного было тщательно обработано, и его лицо было четко видно. Крутов очень хотел устроить Леве выволочку за самоуправство, но передумал. Все-таки сработал парень и в самом деле отлично. К тому же лицо на фотографиях было знакомым. Джеймс Драго. Теперь понятно, что за силу дракона почувствовал бывалый. Крутов задумчиво глотнул кофе. Но это второй. Он подошел позже. Главным был не он, а кто-то другой. Лева нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Ему не терпелось что-то сказать. Снова какие-то идеи? Да, ваше высочество. Лева подпрыгнул на месте. Энергия из него так и перла. Полчаса назад на защищенный канал поступило сообщение от капитана Волчарова. Крутов поморщился. Волчаров был хорошим агентом, но в последние годы сильно сдал. Крутов подозревал, что он начал работать на стороне, на кого-то из влиятельных аристократов. Волчаров отлично прятал следы, да и покровители в верхах у него имелись. Так что поймать его на горячем у Крутова пока не получалось. Это всего лишь вопрос времени. И что он сообщил? Что на вечере искателей ему удалось подслушать часть разговора между Джеймсом Драго и бароном Максимом Ястребовым. Сути он не понял, но предположил, что это может быть как-то связано с калейдоскопом. Крутов откинулся на спинку кресла и одним глотком опустошил огромную кружку кофе. Барон в их сводках уже мелькал. Ничего особенного, но очень уж агрессивно он действовал. Не как мелкий пацан без опыта и связи рода за плечами. И кое-какие вопросы к нему успели накопиться. В то, что именно Ястребов может быть тем неизвестным, что буквально в одиночку уничтожил калейдоскоп, Крутов не верил. Слишком уж мощная организация. Об нее обламывали зубы князья и абсолюты. Щенку такое точно не по силу. Ни при каком раскладе. Но интуиция подсказывала, Ястребов в этом деле появился неспроста. Лева, а собери-ка мне досье на этого барона. Посмотрим, что это за субъект. Проверяющие продолжали наседать на нас с отцом, размахивая удостоверениями. Оскорблять нас или как-то переходить черту они, конечно, даже не думали. Все-таки Ястребовы были полноценным аристократическим родом, пусть и мелким. А это в любом случае статус и влияние, с которыми приходится считаться. Но и отступать они не собирались. Не сомневаюсь, старший Шаров через своих людей настолько накрутил их начальников, что проверяющие от нас не отстанут, пока не найдут кучу нарушений и не обложат миллионными штрафами. Ну и магазины они, само собой, тоже закроют. Будь я в своем родном мире, то решил бы все проблемы за пару минут, причем в своем фирменном стиле. Окинув окружившую меня толпу, представил, как ловко вырубая вон того худосочного очкарика, набрасываю ловушку на рыжую тетку со злым взглядом и фигачу боевой техникой по мужику с генеральскими усами. Они бы понять ничего не успели, а все бы уже закончилось. Осталось бы только смыть с пола кровь. Так проблемы решались в моем старом мире. Там все было намного проще. Здесь же требовалось изображать из себя цивилизованного гражданина. Иначе насядут так, что мало не покажется. С правилами игры этого мира я уже смирился. И уже знал, как именно буду действовать. Очень хотелось вдарить ментальной магией. Это было бесполезно. Чиновников отлично защищали от такого воздействия. Грубое воздействие не поможет. Буду хитрить. Не отключайся и внимательно слушай все, что я скажу. Тихо шепнул я в трубку мобифона. И еще внимательнее то, что скажут они. Поняла, Максим. Лидия быстро адаптировалась и не стала спорить. Уверен, она уже успела проработать какие-нибудь хитрые юридические стратегии. Я повернулся к проверяющим. Господа, а, собственно, в чем суть ваших претензий? Я уверенно оглядел собравшихся. Голос не повышал, но мой тон и исходящие от меня волны силы заставили проверяющих немедленно замолчать. Аура истинной силы, она такая. Настоящего лидера сразу видно. Ваше благородие, ваши магазины открыты с многочисленными нарушениями правил. Вперед выступил усатый мужичок в потертом пиджаке. Они угрожают жизням людей. В его руках я разглядел удостоверение императорского технического агентства. Я, блин, до этой минуты даже не подозревал, что такое ведомство существует. У вас лично к нам какие претензии? Ну как же я тут провел у вас небольшое исследование. Он вытащил из сумки целую кучу каких-то сложных технических приборов. Тут и излучение опасное, и программное обеспечение нетипичное. Да у вас даже электроэнергия и та работает через раз. Людям здесь находиться опасно. Я ухмыльнулся. Повезло, что я ткнул пальцем именно в него. Потому что с претензиями этого усача я как раз могу справиться без проблем. Черепах, ты его слышал? Я мысленно обратился к своему питомцу. Тот послал утвердительный ментальный отклик. Будь добр, исправь все. Черепах мгновенно направил ответ. Взяться за работу он был не против, но ему требовалось время. Да и работать дистанционно он не умел. Чтобы исправить все технические моменты, ему был нужен физический контакт с каждым устройством. Я представил, как выпускаю черепаха на глазах у всех, и понял, что тогда у меня будут проблемы еще и со службой по контролю за животными.